Гантерис хмыкнул. «Ваш человек сказал, что империя распалась, но вы ведете себя так же, как и они, если верить нашим хроникам. Я не позволяю обвести себя и мой народ вокруг пальца», пришлось уточнить. «Как лидер своего народа, думаю, вы понимаете мои побуждения. Если же нет, что ж, в таком случае переговоры тем более не имеют смысла. Мы согласны на ваше предложение», быстро произнес Гантерис. «Любая плодородная и спокойная местность на поверхности миров, которым не угрожает гибель. Но мои люди должны иметь возможность выбора вариантов, куда им предстоит переселиться. То есть безоговорочное соглашение с тем, что предлагал я». Гантерис по-своему проверил меня на прочность и, поняв, что на голову мне сесть и обдурить не получится, предпочел синицу в руке, чем падающую на Эл-Шалуну в небе. «Как и предполагалось», произнес я, «но ввиду того, что вы слишком долго и нагло вели себя на переговорах, к вышеобозначенным условиям добавится еще одно. И что же, вы и ваши поселенцы юридически отказываетесь от всех прав на Эл-Ша, как от своего лица, так и от лица всех своих потомков. В обмен, получаете в безвозмездное использование тот участок местности на той планете, на которой пожелаете жить». Гантерис снова нахмурился. Несколько секунд он молчал, после чего утвердительно кивнул. «Согласен. В таком случае я незамедлительно распоряжусь о том, чтобы эвакуационный корабль отправился на вашу планету как можно быстрее», произнес я. «Ловкость рук и никакого мошенничества. Доминион предоставляет право безвозмездно жить небольшой части разумных на планете, которую они выберут, а взамен получает права на богатую полезными ископаемыми планету, которая через какое-то время превратится в огромный пояс астероидов. То, что бюджет не досчитается налогов на имущество с небольшого поселения, мелочь по сравнению с тем, что мы извлечем из недр этой планеты. Возможно, что будущие газоразведывательные работы в туманности котел возобновятся. С учетом сокращения логистики, потери от затрат на добычу в этом регионе должны сократиться. Осталось лишь понять, что конкретно мы получим от этого соглашения в контексте полезных ископаемых. Данным, которым исполнились уже десятилетия, доверять опасно. Но даже если мы прогорим и ничего полезного в контексте сверхприбыли в этом районе не найдем, то и затраты на перевозку и обеспечение жителей Эл-Ша не выйдут чрезмерными. Резервные фонды бюджета их запросто покроют, а потери отыграем в другом месте. «Сэр, когда голограмма Гантериса растаяла, молодой Джин Саарей снял шлем и утерся лба пот. Я хотел обсудить с вами кое-что, о чем упомянул Гантерис при нашей встрече. Они знали, что я прилечу, и Гантерис сказал, что я являлся ему во снах, что он погибнет, если последует за мной. Это очень похоже на видение силы, пророчество одного из возможных вариантов будущего. Вы сообщили уже об этом Саарейкар», уточнил я. «Сперва решил рассказать вам», Фадеум отвел глаза в сторону. «Предполагается, что я ваш личный защитник и ответ за свои миссии должен держать перед вами, и лишь потом, перед главой ордена. В таком случае можете не волноваться», посоветовал я. «Мне известно о черном человеке, и о том, как избежать его встречи с Гантерисом. Как можно скорее доставьте его для обучения к Джинсарой. На этом все. Конец связи». «Да, конечно», растерянно произнес Фадеум, поклонившись в знак прощания. «Я что один не знаю, что это за черный человек?» Его недовольное бурчание стало занавесом нашего разговора. Посидев несколько секунд в кресле, я принялся обдумывать план, как мне сделать так, чтобы в моей действительности призрак Экзара Куна не стал причиной нарушения планов и уничтожения Кариды. Да, планетка верна имперскому пространству и обученные на ее поверхности дивизии выкупались исключительно имперским правящим советом, потому как остальные осколки не имели достаточного количества свободных денег, и с его непосредственного разрешения. Но есть нюанс, недолго им осталось, а на данный момент пора проверить ход подготовительных мероприятий и можно начинать дергать Ворнскра за усы, затем за хвост. После этого, перенаправить внимание матерого и хитрого хищника в сторону другой добычи. Далее, заманить в ловушку и как следует переломать ему все кости. Время выдергивать когти и зубы еще не пришло. Но это не значит, что не пора показать ему, кто на самом деле хищник в этой небольшой галактике. Глава 36. Настало воскресенье, настало время очередной главы. 10 лет, первый месяц и 31 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, первый месяц и 31 сутки после великой ресинхронизации, 8 месяцев и 16 сутки с момента попадания. Торин и Ник находился в кабинете для аудиенции и делал вид, что ему абсолютно не интересно то, что подсветка настенного хронометра указывала на безнадежное опоздание. Коридонский посол запаздывал, уже как на 2 часа, но Фургана, похоже, это не волновало ни в малейшей степени, равно как и то, что назначенная в день прибытия аудиенция не состоялась уже в 3-й раз, потому что это грязное животное все никак не желало являться, и в данный момент понятие «животное» полностью соответствовало персоне посла как в прямом, так и переносном смысле. Для начала, в переносном, потому что этот разумный никак не мог выдержать положенный этикет, который для дипломатов вообще-то совершенно обязателен. В бытность империи ходила шутка, что дипломатами не рождаются, не становятся, таких скользких, двуличных и мерзких типов выводят в особых генетических лабораториях, просто для того, чтобы позлить тех, с кем им придется иметь дело. Лейтенант Мак бросил взгляд в сторону окна, за которым уже безраздельно главенствовала ночь. В столь поздний час наиболее здравомыслящие люди уже мирно почивали в своих апартаментах. Лишь сквозь приоткрытые ставни слышались размеренные, идеально выверенные тяжелые шаги. В любое время дня и ночи, и при любой погоде, найдется тот сержант, что на плацу штурмовика Задра. Кто и при каких обстоятельствах придумал этот вульгарный стишок, уже история. Но судя по неточности рифмы, он явно создавался на каком-то далеком от общегалактического наречия и позже был переведен на тот язык, который понимали практически все разумные. Впрочем, литературные неточности не умаляли того факта, что содержимое четверостишья абсолютно точно отражает быт бойцов штурмового корпуса в любое время дня и ночи. Вот и сейчас, обряженные в белоснежные доспехи, ровные коробки бойцов, в мозгах которых не осталось ничего, кроме желания подчиняться приказам и выполнить свой долг до последнего, не прекращали подготовку. И не только на плацу, который виден из этого окна. По каждой ровной площадке, где имелась возможность промаршировать, штурмовики занимались шагистикой. Так будет до вахты Нексу, несколько часов до рассвета, когда сон наиболее крепок. В это время штурмовиков отведут на стрельбище, и до самого восхода солнца измученные солдаты будут заняты тем, что посвятят себя доблестному делу уничтожения мишени из бластерных винтовок. Потом, перерыв на завтрак и занятия по тактической подготовке. Этот курс не рассчитан на слабаков, это испытание, которое позволяет выделить среди общей массы штурмовиков самых выносливых, самых результативных, способных продолжать боевые действия в условиях недосыпа, усталости, общего эмоционального опустошения. Несколько месяцев подобных занятий, и наиболее боеспособные штурмовики будут отделены от основной массы, чтобы оказаться переданными в специальные подразделения, командос, спецназ, отдельные специализации штурмового корпуса. Когда-то он и сам прошел через это. Впрочем, не совсем так. За то время, что он наблюдал за этим измождением рекрутов, за 1.5 дня инструктора не пристрелили ни одного бойца. В те времена, когда он проходил подготовку, первого, кто ломался на испытаниях, инструктор расстреливал перед строем, и последующие отряды штурмовиков маршировали прямиком по телам павших, с которых успевали стащить броню за то время, что было необходимо одной ротной коробке, чтобы прибыть на место новых занятий. Ни на одном из мест упражнения не было меньше 50 трупов. Подобная жестокость, с другой стороны, позволяла сразу же отсеять нытиков и слабаков. Их либо убивали инструктора, либо они погибали в ходе выполнения тренировочных заданий, не выдержав нагрузок. В штурмовом корпусе оставались лишь те, кто в состоянии превратиться в живое оружие. Наконец, с помпезным объявлением дежурным офицерам и трубным звуком фанфар двери в переговорную распахнулись. Торин, повернувшись к дежурному офицеру, который минуты две перечислял регалии Фургана, не ограничившись тем, что тот является просто имперским послом, которому довелось захватить власть на стратегически важной планете. Хронометр агента услужливо подсказал, что посол соизволил явиться на 3 часа позже им же самим назначенного времени. Хорошо хоть вообще соизволил прибыть, и это после такой огромной взятки. Ох, что-то крайне интересное происходит на Кариде. Фурган оказался гуманоидом с бочковидным туловищем, оснащенным веретенообразными конечностями, исполнявшими функции рук-ног. Глаза на квадратной физиономии повылезали вверх и в стороны, точно птичьи крылья. Несмотря на известное предубеждение императора против гуманоидов, коридонцам неведомым способом удалось глубоко втереться в доверие, поскольку Палпатин разместил свой самый крупный учебно-военный комплекс не где-нибудь, а именно на Кариде. Иметь дело с коридонцами, быть всегда настороже. Вы, несомненно, получите то, за что заплатили, но покупку желательно проверить, потому что вам обязательно мелко подгадит. Это известное и весьма распространенное мнение жителей галактики о выходцах с Кариды. Из того, что Торин знал и успел изучить относительно этих разумных, был и другой, не менее важный постулат. Общество коридонцев было построено вокруг коммерческой культуры, возглавляемой активным рынком. Они широко известны своими навыками оценки и обмена, а также обмана и мошенничества, если им это было выгодно. Для того, чтобы заставить коридонца работать во время сделки честно, согласно положениям соглашения, следовало его как следует заинтересовать, не нажиться на единственном соглашении. «Посол Фурган, лейтенант Мак, начал Фурган, вы хотели обсудить со мной некоторые детали? Пожалуйста, будьте кратки, у меня много дела». Он рухнул в кресло, крест-накрест сложил ручонки на своей бочковидной туше, что на международном языке телесных жестов недвусмысленно означало недружелюбие. «Он имеет больше человеческих черт, чем обычные коридонцы», — подметил Торин. «Генетическое вмешательство или пластическая хирургия?» «Все верно, посол», — обратился к коридонцу агент спокойным тоном, демонстрируя свою уверенность в происходящем и непоколебимость позиции. «Как вы, возможно, уже знаете, я прибыл для того, чтобы закупить на вашей планете штурмовиков». Фурган не обратил внимания на его слова, скучающе зевнув. Он без сомнения знал, что как бы ни закончились переговоры, лично он уже в выигрыше, взятку, само собой, он обратно не отдаст. «Что ж, прекрасно, лейтенант, с чего начнем?» «Для начала», — Торин подчеркнул последнее слово, — «нам необходимы 10 дивизий штурмовиков, 10 легионов», — скучающим тоном произнес Фурган. «Вы, в своей тионской гегемонии до сих пор пользуетесь устаревшей классификацией воинских подразделений, что ли? Времена, когда легионы и бригады являлись синонимами друг друга, остались далеко в прошлом». «Ну да, конечно, поучи военного воевать, ленивый зад. Я из сектора союзный тион, посол», — поправил он, не давая выход раздражению. «Тионская гегемония — это наши крайне неблагонадежные соседи с прореспубликански настроенной позицией. Что, как вы понимаете, нас не совсем устраивает. Как и тот факт, что анклав новой республики под названием Альянс подмял под себя Лианну с производственными линиями корпорации Сиенера. Санте», — поправил посол своего собеседника, — «уже долгие годы там руководят Санте. И этот факт нас печалит не меньше», — заявил лейтенант Мак. «Я бы даже сказал, больше, учитывая, что между Маффом Гранном и Лианной было заключено соглашение о коллективной защите в обмен на продукцию Серетии. Что-то подобное я уже слышал», — скучающе произнес Фурган, но по его глазам было видно, что он крайне заинтересован в том, чтобы разговорить посланника. «Как и то, что вы не пришли на помощь к Лианне, когда там оказался флот Новой Республики. Мы тоже слышали эти мерзкие клеветнические слухи», — старательно продемонстрировал Торин едва сдерживаемое раздражение. «Но факт в том, что мы направили ядро своих сил, 10 звездных разрушителей, чтобы атаковать Новую Республику. И наши корабли попали в ловушку, столкнувшись с еще одним флотом повстанцев. Мы потеряли свои лучшие силы и теперь вынуждены их оперативно восстанавливать, чтобы исключить нападение на нас». «Кажется, у вас еще остались разрушители», — мечтательно произнес Фурган, прищурившись, словно хотел рассмотреть лейтенанта подробно. «Да, у нас есть еще несколько кораблей», — согласился Мак. «А вот у Кариды нет ничего крупнее тяжелого крейсера типа Дредноут», — многозначительно произнес он. «Вендетта, если слышали о такой». Торин знал об этом корабле все, что мог найти в архивах у Бектората. «Слышал о нем только самые хорошие», — дипломатично произнес он, демонстрируя свое показное незнание, замаскированное под дипломатическую нейтральность высказываний. «Ну, естественно», — усмехнулся Фурган, переплетая пальцы. «Итак, 10 легионов. У нас есть такие силы, разумеется. На планете почти 6 миллионов людей, и все они подготовленные или находящиеся в процессе подготовки солдаты и профильные специалисты штурмового корпуса и вооруженных сил Галактической Империи. А вот это крайне интересная информация. потому как официально численность населения на Кариде составляла 25 миллионов разумных. Процентное соотношение людей, которых здесь держали исключительно как военную силу, и местных жителей являлось данными засекреченными. Таких цифр не было даже в базах данных у Бектората. Вероятно, это было сделано для того, чтобы скрыть истинную численность готовящихся на планете бойцов. Впрочем, Торин сомневался, что посол говорит ему правду. Если брать в грубых цифрах, то один штурмовой легион – это чуть меньше 10 тысяч солдат и офицеров. 9813 человек, если быть точным. И это исключительно силы штурмовиков и их офицеров. Бронетанковые войска и силы поддержки никогда не входят в штатное расписание и численность штурмового корпуса. Разве что 501-й легион составлял и составляет исключение, но там у армейцев из отрядов «Буран» и «Ранкор» такие заслуги и такая слаженность с бойцами кулака Трауна, что никто и не посмеет их разделить. Иными словами, лейтенант Мак от имени Маффагранна намерен получить чуть менее 100 тысяч подготовленных штурмовиков. Учитывая качество подготовки на Кариде, это просто цунами, которое запросто обрушит любое сопротивление в любом уголке галактики, за некоторыми исключениями. В таком случае, верные сыны Империи могут помочь друг другу, не так ли? Уточнил лейтенант Мак. Возможно, уклончиво ответил Фурган. Если вам есть чем мне заплатить, разумеется. Конечно, довольно улыбнулся Торин. Думаю, дежурный офицер, встретивший меня на посадочной площадке, передал вам скромный дар, который Мовгрон передал в ваше распоряжение. На губах Фургана заиграла улыбка. Прекрасные дары, заявил он. Но если вы привезли с собой такую же сумму, то они не окупят приобретение даже одного легиона. Торин сделал все, чтобы на его лице не проявилось весь букет эмоций, которые он в настоящий момент испытывал. «И сколько же вы хотите от Маффагранна за 10 легионов штурмовиков?» — поинтересовался разведчик. «10 миллионов за каждый легион. Итого, 100 миллионов. Чуть больше 1 миллиона за 1000 солдат. Довольно дорого», — заметил Торин. «Так и Карида предоставляет своим клиентам лучший товар в оболочке штурмовиков», — плотоядно улыбнулся посол. «Где еще в галактике можно добыть столь превосходное воинство, обученная воевать по лучшим имперским канонам военной науки? Думаю, в имперских осколках еще остались старые штурмовики», многозначительно произнес Торин. «Остались», согласился посол. «Примерно 1, может быть 5% от общего числа. На данный момент большая часть штурмовиков в любом осколке – это призывники, из которых пытаются слепить подобие настоящий солдат. Оттого и неудачи на фронтах, новоявленные штурмовики не в состоянии выполнить те задачи, которые имперские солдаты старой закалки безукоризненно осуществят, не моргнув и глазом. Что правда, то правда, но цена огромна». Торин никогда не интересовался, сколько стоит обучить и снарядить одного штурмовика, но знал, что эта сумма намного меньше того, что тратила Галактическая Республика на приобретение одного солдата-клона на Камина. Но 1000 кредитов за одного бойца, надеюсь, в эту стоимость входит оружие и снаряжение штурмовиков, уточнил лейтенант Мак. За дополнительные 4000 кредитов вы можете получить и это, издевательски улыбнулся посол Фурган. Стало еще веселее. 4000 за оружие и снаряжение, до 1000 за бойца, итого 5000 кредитов. Умножаем на 9813 человек, расчет не только на солдат, но и офицеров, получаем 44 565 000 кредитов за один легион. Несложно посчитать, сколько необходимо за 10. Итого, за полностью оснащенные и вооруженные 10 легионов вы хотите без малого 446 миллионов кредитов. Торин почувствовал, как его голос дрогнул. Это дорого. Мовгрон исходил из расчетов, что один легион обойдется нам в 1-2 миллиона в полном комплекте, с оружием и снаряжением. Именно такие слухи гуляли в имперских осколках и были задокументированы в базах у Бектората как цена, которую Карида требовала за то, чтобы расстаться с одним легионом штурмовиков. После Эндора, когда Империя раскололась на части, Карида какое-то время подчинялась Карусанту, пока он не был утрачен Империей. Компания Новой Республики по всей галактике, разгромившая или оттеснившая Империю на задворке за год до начала контрнаступления Гранд-Адмирала Трауна в прошлом году, позволила кариданцам превратить свой долг по отношению к Империи в прибыльный бизнес. Штурмовики были нужны всем имперцам, а потому кариданцы, зная, что ни у одного осколка не хватит сил на то, чтобы завоевать Кариду, перешли на исключительно рыночные соглашения. Пока у военачальников были возможности приобрести штурмовиков, а Аринда никак не могла напрямую воздействовать на Кариду, такие как посол Фурган набили карманы по полной. «Вы нас тут за дураков держите», — усмехнулся Фурган. «Штурмовая броня и оружие штурмовиков, положенные по штату, в нынешних реалиях обходится Кариде в кругленькую сумму. Озвученная цена — это фактически себестоимость. Броня стоит 2000 кредитов, бластерная винтовка Е-11 — 1000, бластерный пистолет С-14Р — 500, два бородиевых термодетонатора — те же 500 кредитов, итого 4000 кредитов, не 5. Надо полагать, что штурмовые легионы укомплектованы по нормативам империи», — рискнул предположить Торин. «Имейте в виду, в наличии ли у них тяжелое вооружение, повторители, пусковые установки и прочее», — уточнил Кариданец. «Именно это и считается стандартным экипированием легиона», — произнес доминионский агент. «Считалось», — уточнил Фурган, — «за отдельную плату можете приобрести у нас все необходимое вам тяжелое вооружение. Это выйдет излишне дорогое удовольствие», — заметил Иник. «В таком случае, не покупайте», — пожал плечами Кариданец. «В любом случае, предложение действует всего небольшое количество времени. В распоряжении Карида имеется 5,5 миллионов штурмовиков. Как только корабли имперского пространства пробьются к нашей системе, они реквизируют всех из них, кого посчитают необходимыми для дальнейшей кампании. И следующие полгода, конечно, если нам предоставит необходимое количество курсантов, возможность приобрести славных штурмовиков будет исчерпана». И последнюю фразу он произнес с явным, но хорошо скрываемым отвращением. Торину не потребовалось много времени, чтобы понять суть происходящего в кабинете. Фурган – торговец. Он намерен продать тот товар, который у него намерены отобрать бесплатно чиновники с Аринды. Теперь все вставало на свои места. Фурган и кариданцы процветали, продавая штурмовиков империи. Пока Аринда не могла прийти сюда и навести порядок силой, Фурган мог ставить условия, как он хотел. Имперский правящий совет никогда бы не рискнул направить в систему Кариды достаточно сильный флот для завоевания планеты, потому что в таком случае имелся большой риск того, что произойдет то же самое, что было при Бринтале-4. Новая республика уничтожила огромное количество боевых кораблей имперского пространства. Чтобы пробиться к Кариде и навести порядок, Аринде требовалось завоевать все миры и гиперпространственные пути, которые располагались между ними. И сделали они это только сейчас, когда Траун в прошлом году фактически низвел до атомов аж 2 флота из 4, какие имелись у новой республики. И теперь Фурган, равно как и его приспешники, поняли простую истину. Имперский правящий совет не будет церемониться с тем, чтобы договариваться и тратить деньги на приобретение штурмовиков. Они их просто заберут, потому что в случае штурма теперь Кариду не спасут никакие оборонительные сооружения. Даже если Аринда угробит на орбите одну эскадру, она пришлет другу, благо логистические пути они уже имеют. Вопрос в другом. «У вас почти 6 миллионов штурмовиков и инструкторов», — заявил Торин, прикинув слова посла. «Неужели за все те годы, что идет война с повстанцами после битвы при Эндоре, осколки не выкупили их? Почему же?» — поскушнел Фурган. «Покупали или меняли на рекрутов, один легион обученных штурмовиков в обмен на 3 легиона призывников. Но из года в год качество рекрутов становилось все хуже, а качество наших солдат не снижалось. Поэтому мы отошли от подобных отношений и продавали бойцов, но твердо стояли на своих требованиях, даже когда оказывали небольшие услуги Аринде, отправляя им по несколько полков в год. Теперь стало еще яснее. Вот почему на планете так много штурмовиков, которых не приобрел тот же Зиндж, Тирадок или еще кто-то из неприсоединившихся военачальников. Они не тратили деньги, они забрали у Кариды штурмовиков, а им отдали рекрутов». Фурган согласился на подобную схему в надежде, что конфликт будет продолжаться и штурмовики продолжат раскупаться по осколкам. Но вышло иначе. Зиндж потерпел поражение. Часть военачальников растворились по внешнему кольцу или отдаленным секторам. Наиболее сильные ушли к Палпатину в глубокое ядро. Содружество 5 звезд проводило самостоятельную политику и компенсировало недостачу штурмовиков собственными вооруженными силами. Сьютрикская гегемония также положилась на рекрутов. Другие осколки особо не участвовали в конфликтах и берегли силы. И Карида осталась один на один с Арендой. Когда гранд-адмирал Траун, действуя с разрешения и одобрения Аренды, потребовал для себя силы штурмовиков из военной академии, то Фурган просто отказал. И Аринда ничего с этим не смогла поделать, словами такой казус не решить никогда. Зато сейчас коридонцы рискуют остаться без своей кормушки. Они потратили гигантские суммы на то, чтобы выучить этих солдат из бесполезных рекрутов, а в итоге Аринда их просто заберет. Или сотрет коридонцев с лица земли и отнимет то, что осталось. Маловероятно, что с учетом технологии Муштры и подчинения штурмовики на Кариде, узнав, что они находятся в руках противников Аринды, не обратятся против коридонцев. Имперскому правящему совету будет необходимо всего лишь объявить Фургана и его шайку врагами империи, и штурмовики на планете устроят геноцид, преподнеся планету и все ее ресурсы на блюдечке. Фурган хочет сорвать последний куш и отчаянно намерен подзаработать. Возможно, чтобы прикупить флот или нанять наемников, чтобы они заставили Аринду пойти на компромисс в вопросе реквизирования. И этот короткий диалог дал Торину гораздо больше информации, чем он предполагал. «Что ж», — произнес он, — «ваши требования понятны, посол. Проблема заключается в том, что Мов снабдил меня куда как менее скромной суммой денег, чем заявлено вами. В таком случае», — поскушнел и одновременно начал раздражаться Фурган, — «переговоры окончены. Всего доброго, лейтенант». Посол поднялся из-за своего стола, едва не сдвинув его своим внушительным животом. «Один момент, посол», — привлек к себе внимание Торин. «Думаю, я смогу переговорить с Мафом и обсудить выделение дополнительных средств. Возможно, что наш вклад в дело Кариды будет таким, как вы хотите. Назовите количество штурмовиков, которые вы можете продать нам. Максимально возможное, я имею в виду». Фурган, подумав секунду, осклабился, предвкушая продолжение сделки на его условиях. «Есть ли что-то более скучное в жизни, чем исполнять приказ, смысла которого не понимаешь, а командование и не торопится его прояснить? Особенно когда ты находишься на авианесущем звездном разрушителе посреди открытого космоса вблизи у границ секторов, которые условно считаются вражескими. И любое неудобное столкновение с противником – это крах всей миссии по глубокой разведке». Каликоидный рой находился едва ли не под носом у противника, скрываясь от зайгерианских кораблей в секторе Черлиан. То, что разведка лишь предполагала, было куда как хуже, чем могло показаться при взгляде со стороны. Зайгерианская работорговая империя не просто подняла голову, она целиком и полностью возрождалась. С шагами в размере одной или другой системы, но корабли зайгерианцев захватывали раз за разом все новые и новые территории. На данный момент Черлиан фактически подконтролен непосредственно им, но зная этот народец не понаслышке, капитан Ирв предполагал, что на этом они не остановятся. Слишком заманчивы цели в близлежащих секторах, но задача каликоидного роя не состояла в том, чтобы противостоять работорговцам. По крайней мере не сейчас. В данный момент они должны делать то, что предписывают приказы Гранд-Адмирала: находиться в секторе Черлиан, запускать разведывательных дронов, собирать информацию по системам сектора и дислокации вражеского флота, а особенно, лагерях для невольников. И все это, вместо того, чтобы обшаривать территорию галактики на предмет поиска оставленных сепаратистских заводов. Траун явно подозревал, что они ведут двойную игру, а потому держал их там, где невозможно просто так взять и свалить, оставив вместо себя лишь одни воспоминания. Ирф уже раздумывал над тем, чтобы втайне прикупить небольшой потрепанный гражданский кораблик, дабы можно было Ирва отправить проверить несколько вероятных целей, но опасался, что об этом станет известно Гранд-Адмиралу, не говоря уже о том, что без активного участия в сражениях каликоидный рой и его экипаж не имели достаточного количества денег, чтобы потратить их на что-то, кроме необходимого после сражений ремонта и закупки требуемого вооружения, оборудования, припасов. Несмотря на то, что Ирф и Вейн, свободные каперы, на деле не было большой разницы между их положением и действиями того же Тибераса, чей разрушитель входил в состав вспомогательных сил. На борту каликоидного роя все эти вспомогательные силы уже окрестили силами, которых не жалко. Бывшие каперы, наемники, пираты, которые польстились на призывы Трауна хорошенечко подзаработать, выискивая корабли по галактике в прошлом году, оказались повязаны с Доминионом кровью собственных товарищей. И теперь, даже если они отправятся в свободное плавание, то окажется, что без защиты и влияния Доминиона у них на хвосте будут тучи враждебно настроенных братьев по оружию. Но гораздо хуже, если за них возьмется сам Траун или его цепной пес Шахаши, ранкора съевший на уничтожение пиратов. На фоне мясника Атана даже слава покойного Сайра Йонки меркнет, особенно после того, как всей галактике стало известно, что именно Траун в прошлогоднем сражении при Ругасе не просто порвал на части кодлу бустера Террика, но и пресловутого Йонку на голову разбил, оборвав жизнь грозы пиратов внешнего кольца. Так что оставалось лишь продолжать выполнять приказы и думать над тем, как проворачивать собственные дела под видом выполнения миссий, поступающих от самого Гранд-Адмирала, которого галактика считала мертвецом. Вот только даже мертвый он действовал не хуже, чем большинство живых командиров. То, что на корабле явно присутствуют многочисленные маяки, ясно, даже к джедаю не ходи. Но, какова вероятность того, что так или иначе кто-то из немногочисленных головорезов на борту корабля шпионит в пользу Доминиона, зная Трауна, крайне велика. Поэтому, приходилось подчиняться приказам и никаких активных действий. По крайней мере, до сих пор, сэр, гнусавым голосом произнес Вадин с места гравиакустика. Регистрируем прибытие. Вектор, оживился Ирв. Шестой, сэр, боевая тревога, приказал Ирв. Поднять стервятники, зарядить орудия и пусковые установки, начать маневрирование. Про дефлекторы забыл, вставил свое слово Ауто. Ирв не ответил. Запуск двигателей и дефлекторов в такой ситуации непременно привел бы к тому, что скорость корабля, которая так необходима в этот момент, будет снижена и развить максимальную не получится из-за того, что дефлекторы традиционно отбирают немалое количество питания реакторов, а скорость сейчас важнее всего, потому как их миссия должна остаться тайной, Траун это особо подчеркивал в своем приказе. Кто бы ни залетел в эту безлюдную систему, ему отсюда не выйти живым и не сообщить о наличии под носом у зайгерианцев целого звездного разрушителя. Из гиперпространства вышел один корабль, сообщил дроид, но Ирф уже и сам видел через обзорный иллюминатор появившуюся махину, блистающую серым оттенком корпуса. «Отбой боевой тревоги», — приказал он, — «это наши». «Получили подтверждение», — сообщил Вадин. «Звездный разрушитель типа имперский и штурмовой ястреб. Нас вызывают на связь». «Ну и чего тут забыл капитан Настериас?» — пробурчал Ирф, подходя к голографическому коммуникатору. Появившаяся голограмма явила перед взором Капера именно того офицера Доминиона, которого он только что назвал. Капитан Ирв, одновременно с обращением Астериаса, командир каликоидного роя отметил, что на тактическом экране вблизи звездного разрушителя появились отметки транспортных кораблей. «Приготовьтесь к получению дополнительного груза и нового задания. И чей это приказ?» — поинтересовался Ирв, прекрасно понимая, каким будет ответ. «Из штаб-квартиры», уклончиво заявил Моргот. «Думаю, имена здесь излишними будут». «Соглашусь», вздохнул Ирв. «Большой груз, малогабаритный, но его достаточное количество, чтобы заполонить весь сектор», невозмутимо произнес командир штурмового ястреба. «Также гвардейцы передадут вам измененный приказ командования». «Понял», машинально ответил Ирв. «Моя полетная палуба, ваша». Голограмма растаяла, а командир каликоидного роя бросил взгляд на похрапывающего Вейна, которого даже баззер боевой тревоги не выдернул из царства сна и грез. «Вопрос риторический, Ауто», — медленно произнес Ирв, посмотрев на вмонтированную в подлокотник механическую голову. «Но предложи варианты, по которым Траун решил перегнать через подконтрольный врагу сектора свой звездный разрушитель, полный базз дроидов проекта Морут. Один разрушитель», — скрипуче поинтересовался тактический супердроид. «Не говори глупостей, капитан Ирв. Начаты маневры флота. Мы узнали места дислокации зайгерианцев. Теперь Траун хочет понять, куда передвигаются их корабли. Как только эта задача будет выполнена, наши корабли нанесут главный удар. Знать бы еще куда, когда и какими силами», — посетовал Ирв. «Думаю, в приказе будет сказано все, что нам следует знать», — выдал достоверное предположение супертактик. «Но не уверен, что нам этот приказ понравится». После того, как Браво-1 закончил с докладом относительно позиции посла Фургана, я несколько секунд сидел в тишине, раздумывая над ситуацией. 446 миллионов кредитов, не республиканских, конечно же, в обмен на 10 легионов штурмовиков, вооруженных минимально возможным вооружением. Фактически, штурмовая пехота, не более того. «Вы идентифицировали брата Кипа Дюррона», — уточнил я. «Ваш дроид-взломщик, R7, обнаружил совпадение по портретной, генетической и вербовочным базам данных», — сказал Торин. «У него идентификационный номер 2112, он в составе одного из легионов, которые длительное время проходили обучение на Кариде. Согласно файлам, он в группе тех, кому потребовались дополнительные тренировки и обработка. 2 года вместо 6 месяцев. И еще 6 лет непрерывной муштры. Большая удача, что изменения происходящих событий не коснулись его и легион не оказался кому-то реализован из военачальников. Мы можем сделать так, чтобы среди приобретенных штурмовиков имелся тот, в котором служит Зет Дюррон, спросил я. Сделаю все возможное, ответил агент. Теперь вернемся к основному вопросу, подытожил я. 500 000 000 за 10 легионов. Именно так, сэр, ответил разведчик. Фурган выжимает последнее из того, что может получить перед тем, как Аринда заявит свои права на Кариду, пробившись к планете сквозь республиканские территории. Имперский правящий совет не простит ему волюнтаризма в свете последних событий, что наводит на мысль о том, что Фурган отрабатывает вариант в том числе и со взяткой, чтобы спасти свою шкуру. Если он не знает про возрождение Палпатина, то не действовал бы столь наглым образом, ставя себя в пику Аринде. Следовательно, он оценивает действия имперского пространства с весьма прагматичной точки зрения. А это – вопрос военной силы и ресурсов. Наземные войска не значат ничего в галактике без средств доставки, боевых звездолетов, число которых у Аринды стремительно уменьшается. Следовательно, Фургану гораздо прагматичнее сделать так, чтобы получить больше денег, дать взятку советникам, чтобы избежать репрессий, вероятно подставив под удар кого-нибудь другого, и продолжить командовать Каридой и военной академией, прекрасно понимая, что удар имперского пространства эффективен лишь до тех пор, пока они ведут наступление. Остановится, новая республика и альянс подтянут силы и раздавит их в контрударе. Понимает ли это Фурган или ему объясняют инструкторы, не столь важно. Вопрос цены. Посол делал какие-либо замечания относительно произведения искусств, преподнесенных ему в дар, поинтересовался я. Нет, сэр. Следовательно, он их не опознал. Прекрасно. Вы упомянули, что численность легионов, которые Фурган готов продать больше, чем 10. Каково точное их количество? 51, сэр, ответил агент Иник. Чуть более 500 000 бойцов. Из 5 500 000 штурмовиков и 500 000 человек инструкторов и прочего персонала военной академии. И чем вызвана именно эта численность? Хороший вопрос, который перекликается с тем, что в имперское время гарнизон Кариды составлял 51 легион штурмовиков. То есть Фурган готов реализовать для Маффагранна свой гарнизон, в то время как Аринда претендует на 5 000 000 штурмовиков. Это, без малого, 510 легионов машин смерти. Даже если они хоть немного соответствуют тем старым штурмовикам, которые остались со времен Галактической империи, Новую Республику, альянсы прочих ждут предельно кровавые наземные сражения. Вопрос лишь в том, как Фурган намерен объяснить пропажу 51 легиона. 446 миллионов за 10 легионов. Всего в продаже 51 легион. По самым скромным прикидкам получится 2 300 000. Это поистине колоссальная цифра. Но это полностью укомплектованные 51 легион штурмовиков, которые разом могут решить ряд наших проблем. Конечно, я понимал, что 10 легионов – это не более чем затравка, и в перспективе траты предстоят несравнимо большие, но чтобы настолько колоссальные. Но это мой шанс реализовать сразу, а не постепенно, сразу несколько направлений стратегических планов. Это и ослабление наступательных возможностей имперского пространства в целом. Фурган, может быть, и думает, что ему получится отказать Аринде в предоставлении тех легионов, которые он намеревается продать, но я точно знаю, что Палпатина и его сторонников не будет заботить мнение кариданца. Для успешного развития наступления они возьмут со своей территории все ресурсы, до каких смогут дотянуться. Что означает одно, если между ними и периферией галактики будут находиться мощные заслоны противника, то из глубин секторов они не смогут вытянуть подкрепления, не обладающие достаточными силами для удара противника с тылу. Это, в частности, касается имперских молотов. Прекрасно, но масштаб операции по закупке столь огромного количества штурмовиков планомерно увеличивает и проблемы. Последствия есть у всего. Хирургически точная операция по окончательному отделению Кариды от Империи и превращению в отдельный осколок может привести к излишне быстрому выходу заинтересованных лиц на непосредственное участие Доминиона во всей этой афере. А уже это, в свою очередь, в немалой степени приведет к тому, что Доминион окажется под ударом раньше, чем можно было предположить. Следовательно, чем позже имперское пространство, а вместе с ним и Палпатин узнают о том, что Доминион причастен ко всему происходящему на Кариде, тем лучше. Таким образом, приходится констатировать очевидное. Планы в отношении противостояния с консорциумом Занна придется откорректировать и вмешаться в наступление имперского пространства так, чтобы это не привело следы к Доминиону. «Мы участвуем в приобретении 51 легиона на Кариде», — произнес я, коснувшись рабочего терминала и отбивая на клавиатуре необходимую команду в отсек шифрованной связи. «Начинайте расчет с послом Фурганом теми ценностями, которые были вам переданы на шаттле. 3 миллиарда кредитов переведены на счет известной вам подставной фирмы в пространстве Хаттов. Транспортные корабли прибудут для погрузки легионов и того количества вооружения, какое вам удастся закупить». «Есть, сэр», — козырнул Иник. «Приступаю к работе». Леония Тавира провела языком по губам, когда ее взгляды встретились с голограммой капитана Тибероса. Командир «Черной жемчужины» отвел в сторону свою маску, из-за которой маленькая ненасытная женщина не могла лицезреть его реакцию на свои действия воочию. Зато выражение лица главного инженера Ника Риеса, сидящего в кресле напротив небольшого круглого стола в кабинете Маффа, ей сказало о многом. Как и капитан Вивант, командир стойкого, флагманского звездного разрушителя из числа тех, что расквартированы в системе Картак, он предпочел отвести в сторону взгляд и сделать вид, будто ничего не заметил. Леония надула губки, обведя взглядом присутствующих на совещании, инициированном по приказу гранд-адмирала. Расслабленные, или же настороженные, спокойные, или же несколько рассеянные. И лишь она одна излучала некую женскую маниакальность при виде объекта своего обожания, который находился так далеко от нее и был таким недостижимым, что женщина буквально места себе не находила. Справлялась она с этим неподконтрольным ей чувством только благодаря доминионским гвардейцам. Одного взгляда на непоколебимых парней в черно-красных или черно-синих доспехах ей было достаточно для того, чтобы прийти в себя и протрезветь на уровне биохимии собственного тела. «Приступим», — такими были первые слова гранд-адмирала Трауна, чья голограмма появилась в центре проектной плиты. «Капитан Ирв, Тиберос, вами получены приказы о дальнейших действиях ваших кораблей?» «Да, сэр», — ответил Ирв. «Черная жемчужина готова к выдвижению на заданную в приказах позицию», — подтвердил Тиберос. Леония почувствовала, как у нее забурлила кровь. Стоило только услышать его голос и «оборудование погружено», — уточнил гранд-адмирал. «Да, сэр», — подтвердили оба едва ли не синхронно. «Корабли в условленных точках и готовы к началу операции. В таком случае, приступайте», — приказал Траун. И, к разочарованию Тавиры, две голограммы пропали, оставив ее наедине с мужчинами, которых она видеть была не особо рада, разве что сам гранд-адмирал. Холод прокрался по позвоночнику Леонии, а на лбу мгновенно выступила испарина. Огонь в крови угас так же быстро, как и разгорелся, потому как она мгновенно вспомнила одну барышню с разноцветными глазами. И пусть республиканская пропаганда утверждает, что снежная королева мертва окончательно, тело Тавира отказывалось в это верить, а посеянный Айсард страх, что ж он с Леонией навсегда. «Мов Тавира», — услышала она тихий шепот главного инженера Риеса. Молодая женщина встрепенулась, тряхнув своими черными как смоль волосами, в которых с большим трудом закрасила серебристые нити. Ее фиолетовые глаза уставились на голограмму гранд-адмирала Трауна, который не без интереса смотрел на нее, как и капитан Вивант. «В чем дело?» — спросила молодая женщина. «То, что вы с нами, уже дает повод для оптимизма», — изрек Траун. «Ситуация в системе Картак. Мы продолжаем выполнять все возложенные на нас задачи в оптимальном объеме», — заявила женщина. «Добыча стигия ведется в соответствии с планами, строительство заводов, оборудования, вооружения, станций, гипердвигателей, также на запланированном уровне. Коренное население активно участвует в расширении производственной базы и обучении новым специальностям под руководством специалистов капитана Валианта и главного инженера Риеса. Общественная безопасность. Отмечаем снижение недовольства среди местного населения ввиду повышения уровня жизни и обеспечения работы как Мармере, так и оставшихся поселенцев на Лаке», — ответила Тавира. «Экипажи трофейных кораблей Монкала Мари укомплектованы экипажами из Мири», — уточнил Траун. «Лишь на треть общего объема», — произнесла Тавира. «Наибольшее количество Мири идут служить на оборонительные станции, патрульные силы и наземные части. В настоящий момент у нас более двух десятков МС-80, а «Свобода» находится на консервации под охраной боевых дроидов и Вуки Коммандос. Каковы результаты работы с МЕРИ относительно их участия в сражениях за пределами системы и сектора Картак? Поинтересовался Траун. В случае прямой внешней угрозы их дому они готовы участвовать в операциях по нападению на противника, сказала Тавира. В остальном, предпочитают придерживаться политики невмешательства и неучастия. Оценочные мероприятия указывают, что наступательный потенциал МЕРИ не сравнится с тем, что имеется у сил капитана Виванта. Хорошо услышать из уст Трауна похвалу. Это нечто сродни с наслаждением от употребления чистейшего глиттерстима, без негативных последствий, но с тем же эффектом привыкания. Вот только в контексте ее последних слов получить положительную оценку от гранд-адмирала. Странно все это. Главный инженер Риес, я хочу услышать вашу часть доклада, изложил свои пожелания верховный главнокомандующий. Все 5 орбитальных доков, переданных нам после сражения при Слуи с Вани, включены в активную работу, и это принесло свои плоды, произнес Риес. Мы завербовали, обучили и перевели на 3-сменный режим работы персонал для каждого из этих доков. Как и было приказано, корабли капитана Виванта направлены на модернизацию по проекту «Тройка» первыми. И каковы результаты исполнения поставленной задачи? Спросил гранд-адмирал. Прошло больше месяца с тех пор, как на Картак прибыли орбитальные доки со Слуисвана. Благодаря наличию 2 больших герметичных стапелей, в которых производство как строительных, так и ремонтных работ ускорялось значительно по сравнению с операциями в открытом космосе, скорость выполнения поставленных задач в разы повышена. Стойкий, быстрый удар, элегантная сила, горнило судеб, посланник воздаяния, разящий меч, звездный молот, сияние звезды, медуза, виверный грифон приведены в надлежащий вид, сообщил Риес. Корабли отремонтированы и модернизированы, все положенное оборудование установлено. В начале месяца мы провели сдаточные и боевые испытания, на которых экипажи продемонстрировали свою способность к использованию данных типов кораблей, заявил Риес. Мофф Тавира обратился к единственной женщине на совещании Траун. Чем заняты высвобожденные члены экипажей указанных кораблей? Своевременный вопрос, особенно если учесть, что из почти 200 тысяч членов экипажей кораблей, которые контр-адмирал Шахаши фактически спас во время битвы при Бринтале-4, лишь 3/4 оказались задействованы в комплектации новых команд, не мудрено, что Трауна интересует занятость персонала. Никогда и ни при каких обстоятельствах солдат или матрос, а уж тем более офицер, не должны быть причастны к безделью. Это она знала еще с тех давних пор, как стала мафом вместо своего покойного мужа. А командуя оскорбительным, видела, во что превращается экипаж, когда путы дюрасталевой дисциплины попустить хоть на мгновение. Своим решением я направила их для несения службы на 10 кораблей МС-80А, призналась Тавира. Для поддержания в постоянной боевой готовности всего соединения, которое имеется в системе. Аналогичное решение принято и в отношении высвобожденной части экипажей звездных разрушителей, прежде командовавших кораблями Маффагранна. Они в настоящий момент изучают устройство 3-го десятка звездных крейсеров, находящихся в самом небоеспособном состоянии. «Принято», — произнес Траун. «Главный инженер Риес, продолжайте свой доклад. Сейчас мы проводим работы в отношении кораблей Маффагранна», — признался Риес. «Внутренние работы проведены и корабли выведены из доков, чтобы освободить их для 3-й группы МС-80». В настоящий момент на Бессмертном, Тираннике, Сером Волке, Императоре, Громовержце, Гаррите, Зилпине, Силтаре, Военачальнике и Защитнике монтируется дополнительное вооружение, предусмотренное проектом «Тройка». Вам был поставлен срок подготовить все эти 20 звездных разрушителей в рамках 2-месячных ремонтных работ, припомнил Траун. Через 4 с небольшим дня истекает отведенный срок. Работы будут выполнены. Да, сэр, ответил Риес. Таким образом, Мофф Тавира, через 5 дней у вас в системе будут находиться 40 боеспособных и укомплектованных звездных крейсера и звездных разрушителя, подытожил Траун. Но не все 50 имеющихся в наличии. 2 десятка звездных разрушителей и 30 МС-80 различных модификаций. Да, сэр, согласилась она. Мы могли бы справиться и быстрее, уложившись в 2-месячный срок, но проблема заключается в том, что непозволительно большое время потребовалось для формирования и обучения необходимого количества мере, без которых комплектовать ремонтные бригады не было возможно. Возражение не принимается, мов Тавира, отрезал Траун. У вас в распоряжении были экипажи 20 звездных разрушителей, укомплектованных как полностью, так и частично. Это 350 тысяч человек. Сформировав из одних только техников вахт ремонтные бригады, вы могли бы справиться с поставленной задачей и сформировать полноценный флот к истекающему сроку, обозначенному мной лично вам еще до битвы при Слуисване. Тавира неожиданно для себя натолкнулась на глаза Грандмоффа и виновато увела в сторону взгляд. Подобное грубейшее нарушение логистики и исполнительской дисциплины не должно повториться в будущем, заявил Траун. Следующая ваша ошибка окажется для вашей карьеры и жизни фатальной. Никаких более предупреждений или объявлений взыскания до вас доноситься не будет. Подведете меня еще раз, и приговор будет исполнен незамедлительно. Вы меня услышали? Да, сэр, едва слышно произнесла Леония, чувствуя, как внутри нее все сжалось. Неважно, как и когда она будет казнена, убьют ее гвардейцы, или Нагри, или же кто-то из военных, факт остается фактом. Еще одна оплошность, и она просто не увидит следующий день. А значит, вариант всего один – максимальным образом мобилизовать свои ресурсы и всесторонне оценивать поставленные перед ней задачи. Капитан Вивант и главный инженер Риес, мягко произнес Траун, все ранее сказанное вас также касается. Присутствующие на совещании мужчины переглянулись меж собой. Исправление и ремонт военной техники – это не только задача МАФА, пояснил Траун, но и старшего военного офицера в расположении главного инженера. В то время как МОФ могла и не учесть этот факт, имея лишь номинально военно-гражданскую должность, вы, капитан и инженер, должны были понять, как и каким образом ускорить выполнение поставленной задачи. Вам чинить эти корабли, вам на них воевать. Потребительское отношение к службе недопустимо. Все трое сидели, понурив голову. Если минуту назад они думали, что залет только у МОФа, то теперь как бы не обрушился праведный гнев и на из головы. Степень вашей вины и наказания будут озвучены мной после завершения инспекции, которую проведет новый военный командующий группировкой, дислоцированной в системе Картак, продолжил Траун. Тавира подняла глаза, встретившись взглядом с Вивантом. Когда он только прибыл, то говорил, что его назначение старшим офицером над всеми кораблями регулярного флота в системе – временное, и что должен прибыть тот, кто возглавит этот огромный кулак, но до сих пор ни по своим, военно-гражданским, каналам, ни по исключительно военным линиям коммуникаций, ни она, ни Вивант не получали известия о том, что нашелся тот, кто будет командовать сразу 20 звездными разрушителями, модернизированными по проекту «Тройка». К исходу текущего месяца, продолжал Траун, а рядом с его голограммой появилось объемное изображение мужчины средних лет с кубиками коммодора на командной планке, на лог прибудет новый военный командир соединения. К его прибытию все корабли должны находиться в боеспособном состоянии, укомплектованы и иметь в наличии в трюмах все необходимые довольствия и грузы для обеспечения их длительных рейдов. Ответственность за неисполнение каждого из этих пунктов ложится персонально на каждого из вас. На этом у меня все. Коммодор, Траун оценивающе посмотрел на голограмму мужчины рядом с собой. С этого момента силы регулярного флота в системе Картак подчинены вам. Если к моменту вашего прибытия мой приказ не будет выполнен, принимайте командование силами обороны, доками, ремонтными и производственными кластерами, а также возглавляйте военно-гражданскую администрацию системы. Да, сэр, чуть дрогнувшим голосом ответил неназванный офицер, с каменным лицом взирающий на троицу разумных, чья жизнь теперь зависела напрямую от него и собственной инициативности. У меня на этом все, голограмма Трауна растворилась. В кабинете Тавиры звенела настолько пронзительная тишина, что работа системы охлаждения голопроектора казалась оглушающим ревом гильотины. Итак, прочистив голос, произнес коммодор, не совсем такого назначения я ожидал, но приказы не обсуждают. Задача поставлена и она должна быть выполнена. Тем более, что Гранд-Адмирал вам только что подсказал, как ее можно сделать и остаться в живых. Мобилизуйте все экипажи, кроме дежурных вахт, работа не по специальности будет полезна для расширения кругозора самих членов экипажа. Каждый корабль я проинспектирую лично, так что пытаться хитрить и юлить не советую. То, что не заметит военная приемка, обязательно найду я и мои специалисты. Поверьте на слово, такими вещами рисковать не стоит. Да, сэр, скупо улыбнулся Вивант. Разрешите узнать ваше имя, командир? Ах да, точно, мужчина повернул голову так, чтобы видеть собственные планки, с которых он убрал несуществующую пылинку. Коммодор Бранди, к вашим услугам, коллеги. Глава 37. Настало время очередной, не думайте, 10 лет, 1 месяц и 33 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, 1 месяц и 33 сутки после великой ресинхронизации, 8 месяцев и 18 сутки с момента попадания. Ситуация стабилизируется. Такими были первые слова Монмотмы по завершении длительных переговоров с правительством Лантиллеса. Совещание высшего руководства Альянса проходило в исключительно узком кругу. Присутствовали лишь те, кого глава государства считала своим приближенным кругом. Белый Близ, возглавляющий вооруженные силы Альянса. Далее, сама для себя ставшая внезапно министром иностранных дел молодого государства, в чьи полномочия также входила работа с разведкой. Точнее, той куцей ее частью, которой располагал Альянс. А если быть совсем точными, то это порядка сотни агентов среднего звена, Кайл Катарн и его напарница, да Тылан Карди с его осведомителями, Лэнда. После того, что произошло на Лианне, Калриссиан стал молчалив, задумчив и не стремился к активной работе с Когтем или Читой Соло. Хан говорил, что Калриссиан все пытается найти для себя новый бизнес, окончательно решив оставить в прошлом свою военную и шпионскую карьеру, свалившуюся на него после присоединения к Альянсу повстанцев несколько лет назад. «Правительство Лантиллеса поддерживает нас», — продолжала Монмотма. «Мы подписали союзный договор и теперь можем на них рассчитывать как в военном, так и в экономическом плане». «Звучит неплохо», — заявил Белый Близ. «Аринда не прекращает своих попыток взять Лантиллес, несмотря на потери. Не думаю, что они продолжат ломать себе голову и дальше», — с сомнением произнесла Лия. «Скоро они сообразят, что у нас нет кораблей и тральщиков и просто обойдут Лантиллес». На лице карелианца появилась лукавая улыбка. «Не все так, как кажется», — заявил он. «Крейсера, оборудованные генераторами гравитационных колодцев, у нас имеются. Я думала, что они остались у Новой Республики», — наморщила лоб Лия. «Или были захвачены Трауном при Слуисване, Сулусте. Мы потеряли многие корабли, но не все», — заявил Белый Близ. «Ты ведь помнишь, как Альянс действовал, не имея на своей стороне крейсеров-тральщиков имперского производства? У нас были несколько устаревших карелианских фрегатов СС-7700 и лоранарских крейсеров, оборудованных генераторами гравитационных колодцев», — кивнула Лия. «Но их все порезали на металл, когда мы захватили Корусант и положение флота улучшилось». «Да, их отправили на слом», — подтвердил Белый Близ. «И большинство были уничтожены, но некоторые мы смогли достать. Никогда не думал, что буду благодарен тихушничеству наших тыловых служб, но именно благодаря тому, что они продали на сторону несколько таких кораблей, мы не беззащитны. Всего десяток таких кораблей мы нашли на черном рынке, но все же получили. Лантиллианцы приведут их в порядок, а Мон Каламари обещают, что начнут работу над созданием собственного типа корабля-тральщика. Теперь, когда у нас есть Лианна, рабочие установки генераторов гравитационного колодца, не составит большого труда создать нечто подходящее для нужд флота. 10 кораблей для обеспечения безопасности сотен секторов, которые примкнули к нам. Лия не смогла сдержать своего скепсиса. Не слишком ли вы оптимистичны, генерал? Насколько я помню, Мон говорила, что у нас весьма ограниченный бюджет. С каждым днем у нас все больше и больше союзников, заявила Матма. Конгресс еще не знает об этом, но к нам обратились с предложением о союзе из гегемонии Тион. Они намерены стать частью Альянса и предлагают нам всю имеющуюся на их стороне помощь, включая финансовую, которая нам так необходима. Ох ты ж, только и смогла вымолвить Лия. Это же не шутка, не на долю, а вот голос Бела и Блиса не был таким обнадеживающим, как у Монмотмы. Они готовы стать нашей частью. Но, думаю, ты догадалась, на каких условиях. В голой Лии в этот момент пронеслись тысячи догадок. «Они хотят, чтобы мы решили их исторические проблемы», — подсказала глава Альянса. «Теперь понятно, почему Белый Близ не был столь же оптимистичен, что и Чандриллианка. Тионская гегемония некогда включала в себя огромные территории и десятки тысяч лет назад была сердцем империи Зима-деспота, кровавого и властолюбивого завоевателя, о котором слагали легенды. Но это крайне далекое прошлое. Ко времени краха Старой Республики гегемония переживала те же кризисы, что и республиканцы, но в локальных масштабах. Они поддержали конфедерацию независимых систем в войне клонов, а граф Дуку, лидер сепаратистов, настолько проявил внимание к этим территориям, что обустроил для себя самую первую из многочисленных штаб-квартир на планете Роксус Прайм. Император, после того, как пришел к власти, жестоко отомстил аристократическому дому Тион, заправляющему в гегемонии, за их поддержку графа Дуку. Империя перекроила карту гегемонии, вырезав из нее сектор союзный Тион, в котором заправляет на данный момент Мов Грон, а следом независимость обрели и Кронский мандат, сектора Индириксу и Килдат. Оставшейся части гегемонии Тиона была предоставлена номинальная независимость, что считалось унизительным в благородных кругах сектора. Тионская гегемония, союзный Тион, Кронский мандат, Индириксу, Килдрат и миры Таниума. Лия помнила, как часто ее отец, Биил Органа, рассуждал о том, что однажды дом Тиона окажется на стороне Альянса Повстанцев, стремясь отомстить Палпатину за нанесенные унижения и оскорбления. Учитывая, что одних только территориальных переделов императору было недостаточно, он всячески поощрял унижение дома Тион. Особо на этой почве преуспели новые сектора, обретшие долгожданную независимость, и благородные дома Тапани, верные ручные псы императора в аристократических кругах галактики. Так и случилось, дом Тион приютил на своей территории повстанцев, что стало очевидно вскоре после битвы при Туркане. Но предшествовала этому целая череда трагических случайностей, в которые поверили не все, а еще меньшее количество разумных знало о том, как обстоят дела на самом деле. Гегемония хочет присоединить к себе союзный Тион, Кронский мандат, сектора Индириксу и Килдат, уточнила Лия, стараясь, чтобы голос не дрожал, а лицо не выдало ее внутреннее состояние, близкое к панике. Дом Тиона не конкретизировал своих намерений, заявил Белый Близ. Но, лично мое мнение, они хотят получить также Лианну и миры Таниума, которые до сих пор остаются независимыми. И теперь это не просто формальный выход из состава новой республики, предупредила Мон Матма. Миры Таниума официально объявили, что не присоединяются ни к одному из государств и будут проводить самостоятельную политику. Мы рассчитывали, что они присоединятся, но все пошло не по нашему плану.